Глава 13. Анастасия. Мое сердце до сих пор колотится где-то в районе горла, словно хочет вырваться наружу. Я отчаянно пытаюсь отрицать произошедшее, будто это всего лишь плод моего воображения. Теперь, когда его признание эхом отдается в ушах, мне хочется свернуться калачиком и спрятаться под одеялом. Это похоже на то, как ребенок, мечтавший о велосипеде, вдруг получает его и не знает, как справиться с этой неожиданной радостью. Мои метания я оправдываю тем, что сама не верю в происходящее. Все это кажется каким-то нереальным, словно мы оказались в параллельной вселенной. То, что нависло над нами, пугает сильнее любого кошмара, ведь теперь придется признать, что все мои тайные мечты вдруг стали реальностью. И я не уверена, что готова к этому. Мы едем в молчании, и каждая секунда кажется мне бесконечной. Наши взгляды то и дело встречаются, и я тут же отвожу глаза, чувствуя, как предательски краснеют щеки. Эта неловкая тишина наполнена чем-то особенным. Она звенит от невысказанных слов и затаенных чувств. Я пытаюсь держаться естественно, но внутри все трепещет от волнения. Как вести себя с ним? Как разговаривать? В моей голове проносятся сцены из любимых романов и сериалов, где героини с легкостью кружат головы мужчинам, но реальность оказалась куда сложнее. Там, в выдуманных историях, все так просто и понятно. А здесь? Здесь я чувствую себя растерянной школьницей. Он взрослый мужчина, с опытом, с историей, а я всего лишь девушка, которая знает о любви только из книжных страниц. Каждая его улыбка заставляет мое сердце биться чаще, а каждое молчание с ним наполняет голову сотней вопросов. Как правильно реагировать на его шутки? О чем с ним говорить? Что для него значат эти улыбки? Дороги, кажется, нет конца. Каждая минута тянется словно час. В голове крутится только одно желание — попросить остановить машину, выскочить наружу и глотнуть свежего воздуха, чтобы хоть немного прояснить мысли. Но я не решаюсь. Вдруг это будет выглядеть странно? Вдруг я все испорчу? Когда за окном начинают проноситься знакомые улицы, я, наконец, набираюсь смелости. Мой голос, охрипший от долгого молчания, звучит непривычно тихо. «Останови машину не у дома». Даня лишь молча кивает. Его реакция — простое, спокойное согласие, почему-то успокаивает меня больше, чем любые слова. Когда он паркуется в нескольких кварталах от моего дома, мы еще какое-то время сидим в тишине. Что делать дальше? Поцеловать его на прощание? Сказать что-нибудь особенное? Или просто молча уйти? Боже, как же я ненавижу свою неуверенность. Как же хочется быть той самой героиней романов, которая знает, как правильно себя вести, что говорить и как действовать. Его голос, такой мягкий и обволакивающий, внезапно разрывает затянувшуюся тишину. Я поднимаю глаза, встречаюсь с ним взглядом и чувствую, как предательски начинает колотиться сердце. «Все в порядке?» — спрашивает он, и в его голосе слышится искренняя забота. «Да», — отвечаю я, понимая, что лгу. Лгу и ему, и самой себе. Но как сказать правду, когда я сама не могу разобраться в своих чувствах? «Я хочу, чтобы ты тоже была честна со мной, Настя». Его слова повисают в воздухе, а рука осторожно касается моей. Это прикосновение, простое, но такое значимое, вызывает внутри меня целую бурю эмоций. Теплое, почти обжигающее ощущение его кожи на моей ладони заставляет поверить в его искренность. Похоже, он действительно хочет услышать правду, даже если она неприятна. «Правда, все хорошо», — выдавливаю я натянутую улыбку, чувствуя, как сводит скулы от фальши. Боже, как же тяжело врать ему в глаза. Особенно, когда его взгляд такой открытый, такой честный. Нет, все совсем нехорошо. И что самое ужасное, Меня бесит собственная нерешительность, собственная неспособность признаться в том, что творится у меня внутри. Почему я не могу быть проще? Почему не могу просто сказать, что боюсь, что запуталась, что его близость сводит меня с ума? Почему вместо этого я натягиваю эту дурацкую маску спокойствия, когда внутри все буквально кричит от противоречивых чувств? Мне пора. Еще нужно готовиться к парам. Выпаливаю я, как из автомата, чувствуя, как предательски дрожат пальцы. Сама не пойму, почему вдруг так заторопилась, будто ошпаренная. Подскакиваю, судорожно отстегивая ремень безопасности. В тот момент, когда мои пальцы уже почти коснулись дверной ручки, его сильная мужская рука неожиданно обхватывает меня за талию. Резкое движение, и я оказываюсь прижата к его груди. Его тепло, запах, близость — все это мгновенно кружит голову. Я замираю, не в силах пошевелиться, чувствую, как его дыхание касается моих волос. Время будто остановилось, а мир сузился до этого момента, до его руки на моей талии, до его взгляда. А потом его губы находят мои и впиваются в них с такой жадностью, что я едва не теряю сознание от всплеска чувств. Его прикосновение одновременно и нежное, и властное, и я не хочу, чтобы он отпускал меня. Эта секунда — именно то, чего я так боялась и так отчаянно желала все это время. Я врываюсь домой так, словно за мной гонится целая свора собак. Сердце колотится, как сумасшедшее, а в голове до сих пор звучит его голос. Я слышу запах его одеколона, чувствую его губы. О, эти губы! Я буквально прилипаю к входной двери, закрыв глаза и пытаясь собрать мысли в кучу. Пальцы машинально касаются губ, все еще хранящих тепло его поцелуя. Букет в моих руках тихонько шуршит, возвращая меня с небес на землю. Сколько я так простояла? Минуту? Час? Время будто остановилось. «Батюшки святы!» — раздается мамин голос. Она вытирает руки о фартук, с удивлением глядя на меня. Ее взгляд словно выдергивает меня из сладкого тумана, в котором я купалась последние несколько минут. «Привет, мам!» — бормочу я, начиная неуклюже раздеваться. Сумка предательски валится с плеча, шарф запутался в ногах, но я даже не обращаю на это внимания. Внутри все трепещет в ожидании маминых вопросов. А уж по моему отражению в зеркале она сразу все поймет. Щеки пылают, глаза сияют, улыбка до ушей. Мама с интересом разглядывает цветы. «И кто же осчастливил тебя таким роскошным букетом?» «Да так...» «Однокурсник один. Тот самый Костя». Быстро тараторю я, старательно расставляя ботинки ровно по линейке. «Прелесть какая!» Мама любовно гладит лепестки. Она полностью поглощена красотой цветов, и это мне на руку. Я отдаю ей букет, надеясь, что она не заметит, как дрожат мои руки. «Поставь, пожалуйста, в вазу». «Конечно, конечно». Мама уносится в кухню, а я, наконец-то, выдыхаю. Боже, что же будет, когда она узнает правду? Я точно знаю, что нельзя говорить ей об этом. Как бы мне ни хотелось поделиться, нельзя. Я переодеваюсь и сажусь за уроки, но каждая клеточка моего существа заполнена мыслями о Дане. Его образ крутится в голове, словно навязчивая мелодия, от которой невозможно избавиться. Пытаясь сосредоточиться на заданиях, я то и дело ловлю себя на том, что мои пальцы машинально касаются губ. Губ, которые совсем недавно познали вкус его поцелуя. Ужин превращается в настоящее испытание. Каждый кусочек застревает в горле, а столовые приборы кажутся невыносимо тяжелыми. Мама, словно почувствовав мое смущение, начинает подшучивать надо мной, бросая двусмысленные намеки о моей влюбленности. «Ну что, доченька?» — протягивает она с хитрой улыбкой. Наконец-то я вижу, что ты расцвела. Кровь мгновенно приливает к моим щекам, окрашивая их в ярко-алый цвет. Я краснею до самых кончиков ушей, а сердце начинает отбивать бешеный ритм. Даже кончики пальцев как будто пылают от смущения. И тут, словно они сговорились, папа решает подлить масло в огонь. «Да-да», — басом подхватывает он, ухмыляясь. «Теперь мы знаем, кто крадет твое внимание». Я опускаю глаза в тарелку, не в силах выдержать их насмешливые взгляды. Мои мысли снова и снова возвращаются к Дане, и я не могу не улыбаться, несмотря на все эти поддразнивания. Родители ведь правы. Я решаю помочь маме с посудой, надеясь, что это отвлечет ее от расспросов. Но она, видимо, настроилась на серьезный разговор. Пока я вытираю тарелки, мама начинает допрос. «Ну, расскажи, кто такой Костя?» — просит она, словно пытаясь заглянуть мне прямо в душу. Я стараюсь отвечать как можно спокойнее. «Одногруппник». «Из твоей группы или из параллельной?» — не унимается она, продолжая методично перемывать посуду. «Из моей», — отзываюсь я, стараясь не выдать своего волнения. В кухне повисает напряженная тишина, нарушаемая только монотонным шумом воды и характерным звоном тарелок, которые мама с особым усердием намыливает. Эти звуки сейчас видятся мне единственным спасением. Они словно создают защитный барьер между мной и мамиными настойчивыми вопросами. Но вскоре она продолжает наседать, не давая мне возможности спастись. Мама явно настроена выяснить все до конца. «Такой красивый букет подарил. А ты даже не хочешь поделиться с матерью тем, как он выглядит, кем работают его родители?» В ее голосе слышится неподдельное любопытство. Я машинально продолжаю вытирать тарелки, чувствуя, как каждое следующее становится тяжелее предыдущей. «Его родители работают в сфере образования. Это все, что я пока знаю о них». Но мама, похоже, готова к более откровенному разговору. «А вы уже целовались?» — внезапно спрашивает она, и ее вопрос звучит, как выстрел в тишине кухни. Кровь мгновенно приливает к моим щекам. «Ой, не говори, я и так вижу все по твоему лицу», — весело смеется мама. «А я краснею еще сильнее». Ее задорный смех словно подлил масло в огонь моего смущения. Я буквально физически ощущаю, как пылают мои щеки, а уши, кажется, сейчас расплавятся от стыда. В памяти тут же всплывает давний случай с маминой стойкой помадой. Тогда я была совсем маленькой и решила поиграть с ее косметикой. Взяла эту ужасную стойкую помаду и размазала ее по всему лицу. Результат был катастрофический. Губы, щеки, даже шея покрылись ярко-красным слоем, который никак не хотел смываться. Мама тогда потратила несколько часов, оттирая меня специальными средствами, при этом так сильно терла кожу, что на следующий день она вся была в красных пятнах. И вот сейчас, стоя у раковины с мокрым полотенцем в руках, я вспоминаю тот позор и чувствую, как прошлое и настоящее смешались в один комок стыда. Мама продолжает весело хихикать, явно наслаждаясь моей неловкостью, а я мечтаю провалиться сквозь землю. Я возвращаюсь к домашнему заданию, но сосредоточиться не получается. Телефон тихонько пиликает, вырывая меня из мыслей. Я машинально бросаю взгляд на экран, и сердце тут же пускается вскачь. 20:59. Даниил. Я уже успел соскучиться. Эти простые слова, написанные с характерной для него небрежностью, мгновенно растапливают весь оставшийся в душе после разговора с мамой лед. Я расплываюсь в такой широкой улыбке, что, наверное, выгляжу как полная дура. Даже кончики пальцев покалывает от счастья. Я ложусь на кровать и откидываюсь на подушку, чувствуя, как каждая клеточка моего тела наполняется теплом и нежностью. Прикусив губу, чуть ли не до боли, я дрожащими пальцами печатаю ответное сообщение. Каждая буква дается с трудом. Пальцы не слушаются, а пульс бьется где-то в горле. 21:00. Я. И я соскучилась. Нажимаю «Отправить» и тут же блокирую телефон. Улыбка растягивает губы до ушей. Как глупо! Мысленно усмехаюсь я, но ничего не могу с собой поделать. В комнате тихо, только где-то вдалеке слышится приглушенный звук телевизора, работающего в гостиной. Я представляю, как он читает мое сообщение. Интересно, улыбается ли он сейчас так же глупо, как я? Даже воздух в комнате стал каким-то другим, более плотным, более насыщенным. Пожалуйста, ответь скорее. Мысленно молю я, глядя на темный экран. Наконец, телефон оживает. 21:02. Даниил. Серьезно? Я не ожидал такого быстрого ответа. Я беззвучно хихикаю, утопая в собственных чувствах, и набираю ответ. 21:03. Я. А мне нужно было дождаться утра, чтобы тебе ответить. 21:04. Даниил. Тогда бы ты была очень коварной. 21:04. Я. Коварный? Это что-то новенькое. А я думала, что просто честная и прямолинейная. 21:05. Даниил. Честная и прямолинейная — это хорошо. Но иногда хочется, чтобы девушка была немного загадочной. Его сообщение заставляет меня задуматься. Я откладываю телефон и гляжу в потолок. Загадочное. Интересно, как бы я выглядела в его глазах, если бы действительно изображала из себя загадочную? Что-то внутри меня противится этой идее. Я всегда ценила искренность и не люблю притворяться. 21:06. Я. Знаешь... Я предпочитаю быть собой. А загадочность, она ведь может привести к недопониманию. 21:07. Даниил. А я предпочитаю тех, кто может быть разным. И загадочность — это не всегда плохо. Его ответ заставляет меня улыбнуться. Какой интересный поворот в нашем разговоре. Мы словно ведем философский диспут о природе человеческих эмоций, не выходя из своих комнат. 21:08. Я. Может быть, но я все равно останусь собой. А ты? Телефон молчит несколько минут, и я уже начинаю волноваться, не обидела ли его своей прямотой. Но вот экран снова оживает. 21:11. Даниил. Я тоже. И знаешь что? Ты нравишься мне такой, какая есть. Мое сердце пропускает удар. Вот оно, то самое признание, которое заставляет трепетать и верить в чудеса. Я закрываю глаза, представляя его улыбку. По коже бегут мурашки. 21:12. Я. Спасибо за честность. Это важно для меня. 21:12. Даниил. Для меня тоже. И я рад, что ты ответила так быстро.